Книга «Песни песней», 2 глава, 14 стих. «Покажи мне лицо Твое». Хочешь видеть Ты лицо Спасителя? Покажи Ему свое лицо. Знаешь силу крови искупительной, кого Ты зовешь своим Отцом? Знаешь, друг, как мы увидим Господа с искренней молитвой перед Ним, неформально, что звучит вот просто так, а с открытым сердцем и простым. Вольное, невольное, прости, Господь, так молиться вовсе не хочу. Пусть на дух мой наступает часто плоть, пред Тобой, мой Бог, не промолчу. Ряженным не будь в глазах пред Господом, зависть то лукавство или обман, что в молитве ты по-детски просто так открывай ему любой изъян. Свысока на брата не показывай, он упал, и можешь ты упасть. В Слове Божьем ведь немало сказано, дух нечистый тоже держит власть. Не вводи себя ты в искушение, торопись с молитвою к ногам Господа Спасителя решения с чистым. Чисто Бог поступит сам. Мы творим Его воспоминания, заповедь, оставленную нам, вспоминая Господа страдания, пусть наш взор стремится к небесам. Хочешь видеть ты лицо Спасителя? Исповедуй перед Ним себя. Знаешь жертву крови искупительной, жди, надеясь, веруя, любя.